спина, прекрасный разворот плеч, одета в модную футболку. Руки неторопливо расстегивают ремень на джинсах. Крупно – видение мужских ягодиц в плавках. Крупнее – видение мужских ягодиц без плавок. Не эротично, не комично, не даже неприлично, несмотря на формальную безупречность линий, человечье седалище выглядит нелепо. Точнее сказать, глупо, грубо и беззащитно. Мясо мясной лавки, временно с кожей. Шуршание бумажкой, оберткой кондома. Совокупление. Деловитые, монотонные, поступательные движения ягодиц, полная иллюзия туповатого трудолюбия. Так, видимо, полезнее для обмена веществ этого большого, здорового организма. Вместе с тем слепая беззащитность человечьего, хотя бы даже атакующего мяса. Черт его знает, когда это кончится. Трудно смотреть, затянуто. Хватит. Вот идиот. Котлету он отбивает, что ли? Человеческое беззвучие. Звуки голой механики. Ну, хватит же, наконец. Да нет, это видно надолго. Он внезапно. Боже, что мы делаем? Она. Эхо. С восточноевропейским акцентом. Что? Он. Что мы делаем? Джизус! Она. Паралич страха. Что? Что? Что-нибудь не так? Он. Боже, боже! О, боже мой! Как это возможно? Она. Но что? Что случилось, ради бога? Он полноценный стон. Она. Ну что, что не так? Скажи словом, что? Ну что, ради бога, хоть одно слово. Он. Дура. Она. Ну что? Он. Я сказал. Она. Ну что? Он. Дура. Дура. «Ты идиотка!» Она. «Боже, умоляю тебя, объясни, что не так? Скажи, что?» Подобного рода общение протекает в следующих декорациях. Слева в стиле ВЦ, мясоразделочного цеха, анатомического театра, стена, сплошь облицованная ярко-белым кафелем. Справа, начиная от входной двери, стоят мусорный бак и белый холодильник с телефоном, который мы пока только и видим, поскольку спина полностью перекрывает перспективу. А щель кухни, будучи продолжением коридора, также противоестественно узка. И по этой же причине женское существо, дающее о себе знать лишь голосом, тоже для нас невидимо. Ну, разве что прядь волос.